стоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Жизнь лишь одна, а вы стоите праздно, слышите глас, зовет учитель вас. Господь мой на служение, лишь бы других от гибели спасти. Одобришь ты, в том вся моя награда, в радость твою на небе дашь войти. Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Жизнь лишь одна, тебе ее вручаю, пошли меня. Господь, скажу, весть о спасении братьям понесу я на кровь твою святую укажу. Вставайте все, вставайте на работу, скоро минует краткий день труда. Проживший жизнь напрасно, как устоишь пред Богом в день суда? Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то,